Глава 24. Проходной двор. Серая зона. Черный хирург. Лейсав. Лейсав давно и окончательно потеряла представление, где они находятся. И не только она. Сканеры и мастера пространства тоже не знали местоположения отряда. Говорили, что где-то в серой зоне. Причем, как глубоко заплыл отряд, тоже никто не мог ответить, поскольку текущая скорость оставалась такой же загадкой, как и местоположение. В лучшем случае сканеры указывали примерное направление на Глирт, да и то без особой уверенности. Хотя казалось, что уж в космосе-то всегда можно сориентироваться. Тут же и звезды видны, и все остальное. Однако остальной космос пропал. В смысле, серая зона стала полностью непроницаемой, и куда ни посмотри, глаз везде натыкался на опостылевшую серую мглу. И это точно была не глубина по классификации охотников Глирда, а следующий за глубиной слой. Сканеры называли его пустошью из-за неменяющейся обстановки и общего уныния. Из-за отсутствия нормальных ориентиров адептам казалось, что они никуда не двигаются, и поток так и будет нести их вечно. Правда, Бак сумел вычислить, что они двигаются не по прямой, а по огромной дуге. Но это лишь подтверждало опасение, что отряд может кружиться по серой зоне до бесконечности. Хотя о вечности речь не шла, адептам не так много осталось. Вот что чувствуют потерянные платформы в бездне. Летят, пока могут, а потом умирают. Мрачно размышлял Лейсав. Проклятие! Лучше бы мы с достойными сразились! Естественно, она прекрасно понимала, чем бы это закончилось. В лучшем случае — потери зародышей, в худшем — экспериментами над ее бойцами. Но бой сейчас представлялся неплохой альтернативой медленной гибели. Ведь совсем скоро адепты массово начнут терять сознание, и ей предстоит решить, выбрасывать ли пострадавших или тащить за собой с риском гибели всего отряда. Лейсав не хотела делать такого выбора. Да и кто в ее положении захотел бы? «Будь с нами, Алекс, он бы что-нибудь придумал. Хотя с ним бы мы изначально не попали в такую ситуацию», — подумала она. Увы, но в таких условиях даже легендарный отряд-организм не помогал. Собственно, в первом радиусе, без Алекса и без постоянной подпитки Вселенной, они и не были отрядом-организмом, а просто еще одним легионом с очень хорошей связью между членами и управлением. Однако, в отличие от старших адептов с линзами, вибрационное поле черного хирурга сильно уступало легионам великих школ с большим количеством защитников. Черный хирург можно было сравнить с быстрым, маневренным бойцом, которого сложно поймать и который порхает вокруг тяжеловесного противника. К сожалению, сейчас противник окружал их со всех сторон, и никакими маневрами давление пустоши нельзя было компенсировать. Тела потенциала адептов, конечно, влияли на общую защиту, но отряду требовался координатор, который вывел бы защиту на новый уровень. Или приток внешней энергии. Однако ни того, ни другого не имелось. В общем, проблема была даже не в самом отряде. Наоборот, Сантана делала чудо. Ее энергетические хирурги связывали адептов в целое. Причем включили туда и строителя. Просто всего этого было недостаточно. Вернуться они уже не могли. Скорости не хватало, чтобы плыть против течения. Точнее, казалось, что они куда-то летят, но Бак утверждал, что их несет обратно. Даже курс сложно было сменить, словно они попали в колею. По словам Якола, так и было. Он назвал это основной линией аномалии. Мол, большие аномалии имеют особую структуру. Жалела Лейсав и о том, что они не разделились со строителем. Мол, бойцы Варба меньше интересовали достойных, и их должны были отпустить. Однако Сантана поговорила со своими коллегами и выяснила некоторые новые детали о преследователях. «Хирурги слишком много знают о достойных», — не удержалась от замечания Лейсав. «Я уже начинаю опасаться вас. Ты сама попросила меня выяснить любые слухи», — пожала плечами Сантана. «И я их собрала». «Верно. Что ты выяснила?» «Как тебе известно, некоторые операции лучше делать в местах, насыщенных бесформенностью. Пустошь — одно из таких мест». «Так, по-твоему, нас специально сюда загоняют?» — нахмурилась Лейсав. «Не исключено. Здесь такое давление фона, что достойным потребуется гораздо меньше крови. Так что вряд ли они удержатся от желания поэкспериментировать и с нами, и с бойцами Варба». «Подожди-ка!» — перебила ее Лисав. «У них еще и кровь имеется!» «Разумеется, имеется. Без нее такой сложный эксперимент не провести». «Да-да, это понятно. Но откуда у них кровь? Разве они охотятся на монстров? Ведь монстры — это их старшие братья». «Ходят слухи, что достойные делают кровь сами». «Как это сами?» — изумилась Лисав. «Раз они пытаются стать монстрами, значит, получают некоторые их свойства. Может, они ее выдавливают из себя?» — усмехнулась Сантана. «Понятия не имею, как они это делают. Но у нас есть несколько хирургов, которые раньше работали в крупных гильдиях и слышали от старших коллег, что достойные умеют делать кровь из неудачных жертв экспериментов. Возможно, у них даже имеется технология для заражения адептов и переработки их в кровь. Не зря же Каек признался, что они помогли совету сделать квазар мертвым кластером. Чем это принципиально отличается от заражения адептов? Особенно тут». «Бездна! Ты вообще понимаешь, о чем говоришь?» Лисав ошеломленно посмотрела на собеседницу. «Да если бы из разумных можно было делать кровь, то в первом радиусе адепты гонялись бы друг за дружкой, как в кластерах. Только там они гоняются ради эссенции, а здесь — ради крови». «А как ты думаешь, почему совет позволяет достойным существовать?» — спокойно спросила Сантана. «Почему их всех не перебьют?» «Но это же скрытая секта! Их так просто не найдешь!» «Правда? Ты видела Каига. От него за километр несет бесформенностью. Да еще третья рука из-за спины зачем-то торчит. С такими данными сложно замаскироваться, знаешь ли. Между прочим, первый радиус напичкан сканерами, которые постоянно следят за любыми всплесками бесформенности, чтобы сразу обнаружить прорыв монстров. И как только приходит сигнал, туда устремляются войска великих школ. Однако толпа достойных спокойно прибыла на Глирт. О чем это говорит?» «О чем же?» — мрачно поинтересовалась Лейсав. «Что у достойных есть соглашение с советом», — наставительно произнесла Сантана. «Или просто договоренности. Сама подумай». И Лисав задумалась. Надо сказать, она не так много лет прожила в первом радиусе. Причем большую часть времени провела в весах Ашара, а не путешествовала по планетам. Путешествия вообще были довольно дорогим удовольствием. Однако некоторые представления о местных порядках получила. А за то недолгое время, пока Лисав управляла черным хирургом, она узнала о мире адептов еще больше. И теперь видела первый радиус под другим углом. Собственно, стоило немного подумать, как тут же появлялись вопросы без ответа. Например, куда исчезают слабые адепты? В смысле, почему бы им не объединяться ради выживания? Ведь даже самый слабый адепт — это грозная сила. «Зачем им страдать под гнетом великих школ поодиночке, если они могут дать отпор?» — недоумевала Лисав. «Тем более для объединения достаточно было основать поселение где-нибудь на границе галактики и первого радиуса, куда монстры редко долетают. Для этого даже планета не требовалась. Это она знала точно, потому что совсем недавно черный хирург находился в аналогичном положении». «Будь у нас побольше времени, мы бы выстроили полноценный город в космосе. А среди свободных мастеров тоже хватает. Много врат для этого не нужно, только опыт и желание», — продолжала размышлять Лисав. «В общем, несложно было догадаться, что если дать свободным достаточно времени, они расплодятся, и в первом радиусе возникнут новые центры силы, которые будут представлять угрозу даже для великих школ. При этом свободные вряд ли смогут сражаться с монстрами, на это им сил не хватит. Но это лишь означало, что их смертность будет ниже, чем у остальных». «С учетом долгой жизни их доля должна постоянно расти. Они же и во второй радиус еще не могут перейти», — сообразил Лисав. «Но свободных было не так много. Больше, чем членов школ, но все равно недостаточно. Что-то тут не складывалось. Однако, если предположить, что в первом радиусе трудятся санитары, перерабатывающие лишних разумных в необходимую кровь, то все сразу вставало на свои места». «Да...» — промычала Лисав через несколько минут. «Вот-вот», — согласилась Сантана. «Когда мне намекнули, я тоже поверить не могла. Получается, совет не просто так ограничивает информацию о достойных. Не только для того, чтобы неуверенные в своей силе адепты не пошли по этому пути, но и чтобы защитить самих достойных. Это кажется логичным. Кивнула Сантана. Но это же возмутительно! Вот так просто распоряжаться судьбами миллиардов! А то, что на большую гонку отправляют свободных и оставляют там для выращивания следующего поколения монстров, тебя не смущает? Смущает? Это еще мягко сказано. Пробормотала Лисав. Кровь нужна всем, особенно старшим адептам. Она требуется и для трансформации, и для изготовления лучшего снаряжения, и для много чего еще. В общем, без крови радиусы не защитят себя от монстров. Но крови всегда мало, а свободные... Они все равно не могут драться с чудовищами. Так что, с точки зрения совета, логично что-то с них получить. Особенно с тех, кто бросает вызов порядку. Это вопрос всеобщего выживания. С телами потенциала даже свободным хватит сил для сражений. Не согласилась Лисав. И сколько адептов его получат? Таких будет немного, даже если мы или другие гильдии разработаем все нужные технологии. Кроме того, я не думаю, что достойные режут всех подряд. Скорее лишь тех, кто угрожает совету. Так что не удивлюсь, если достойные изучают монстров и передают данные великим школам с развитой хирургией. Наверняка они сейчас и тела потенциала активно изучают. Проклятье! Слишком много я всего узнала о мире адептов за последнее время. Зато ты видишь, что кластеры и радиусы не так уж сильно отличаются. «Правда, мы сейчас не узнаем», — пробормотала Лисав. «Плюс меня сильно интересует, с какой целью достойные прибыли в таком количестве на Глирт? Только чтобы встретиться со своим господином или чтобы отлавливать охотников?» Однако ответов ни она, ни Сантана не знали. А через несколько часов Бак сообщил, что центробежная сила подвела отряд к самому краю потока. «Это уникальная возможность вырваться из колеи», — торопливо сообщил он. «А еще я чувствую впереди область с низкой бесформенностью». «Откуда здесь вообще может появиться такая область?» — не поняла Лисав. «Аномалии часто бывают неоднородными, особенно естественные», — пожал плечами Бак. «Например, бездна. Там также встречаются более сложные и более легкие участки. Очевидно, серая зона в этом похожа на бездну. Так что мы делаем? Летим дальше или выходим?» «Конечно, выходим. Если мы не выберемся из этой проклятой колеи, то все погибнем. Как быстро мы доберемся до твоей спокойной зоны?» «Через 10-15 минут». «И ты молчал! Немедленно готовимся! Что надо делать?» «Ничего. Мы с Яколом и остальными вытянем отряд зародышами». «Тогда не трать время. Действуйте! Вся надежда сейчас на вас. И еще, если почувствуешь хотя бы намек на достойных, сразу дай мне знать. Есть подозрение, что они не отстали. Даже специально загоняют нас сюда». «Все сделаю», — пообещал Бак. Некоторое время бесформенность несла адептов в центр серой зоны, а потом скорость вдруг резко упала, хотя это чувствовали лишь мастера пространства. Зато все остальные не могли не заметить значительное улучшение фона. По ощущениям, они попали в нечто среднее между глубиной и мелководьем. И измученные адепты вздохнули с облегчением. К этому моменту многие из них едва держались, а некоторых уже тащили за собой. Едва отряд полностью остановился, Лисав приказала разбить временный лагерь. Адепты достали палатки и прочие средства, отгораживающие их от окружающей бесформенности. Энергетические хирурги занялись лечением. К счастью, черный хирург был хорош в этом. Однако руководство отряда не расслаблялось, понимая, что еще ничего не закончено, и что в любой момент рядом с ними могут появиться либо монстры, либо достойные. А даже если никто не появится, они забрались так далеко, что выбраться будет крайне сложно. «Лисав, у нас гость!» — сообщил Челар. «Каек?» — мгновенно отреагировала она. «Нет». «Тогда кто?» — не поняла Лисав. «Он назвался Фаготом и хочет поговорить с лидером отряда. Говорить со мной отказался. Назвал меня недостойным разговора». «Наглый тип. Сколько с ним бойцов?» «Он один». «А ты хочешь сказать, что в центре серой зоны, куда мы едва добрались, появился одиночка и хочет с нами поболтать?» «Сам удивился», — кивнул Челар. «Кстати, мы его не заметили. Он просто возник рядом с нами». «Час от часу не легче». Но почему сканеры его не заметили? Потому что он одиночка, пожал плечами Чолар. Одиночку сложно заметить. Не серая зона, а проходной двор, пробормотала Лисав. Пойдем взглянем на этого Фагота. Вскоре она с недоумением смотрела на высокого негуманоида с телом гусеницы и руками-ветвями. «Ты местный лидер?» — требовательно спросил тот. «Да», — осторожно ответила Лисав. Она не боялась чужака, но тот вел себя подозрительно уверенно. Это обычно говорило о большой личной силе. Правда, один чужак против большого отряда все равно ничего не значил. «Слишком мал у тебя уровень для лидера», — с сомнением произнес чужак. «Впрочем, он под стать твоим бойцам. Как ты вообще так далеко забралась в серую зону?» «Случайно угодили в поток». «Так я и подумал. Тогда все в порядке. Меня зовут старейшина Фугот. Я из школы Корвус и присоединяю ваш отряд к себе». «В каком смысле присоединяю?» — не поняла Лисав. «К чему именно?» «Я же сказал, что к себе», — пояснил Фагот. «Вас как раз достаточно, чтобы монстры не обращали на меня внимания. Удачно получилось, что вы тут оказались, и я успел вас почувствовать. Мои силы были уже на исходе». «А если мы не хотим присоединяться, уважаемый?» — с неподдельным интересом спросила Лисав. «Ты, должно быть, не расслышала меня. Я старейшина школы Корвус, а вы сейчас находитесь на территории Корвуса. Считайте меня здесь высшей властью. Поэтому вы должны выполнять все мои команды». «Вот как?» Брови Лисав поползли вверх. «Вынуждена вас расстроить, уважаемый, но высшей властью для нас является совет, и мы как раз получили от него разрешение охотиться в серой зоне. Поэтому, если хотите кем-то командовать, обратитесь сначала к ближайшему арбитру». «Арбитры тут ни при чем. Это территория великой школы Корвус». Параллельно с разговором сканеры исследовали Фагота, хотя в обычных обстоятельствах это считалось невежливым. Но обстоятельства были далеки от обычных. Так или иначе, старейшина не излучал бесформенности, а значит, не был связан с достойными. Более того, в ухе Лисав раздался удивленный голос Чолара. «Это адепт из второго радиуса. Как он сюда забрался, мы не знаем. Но он действительно может быть старейшиной школы. Потяни пока время, мы еще раз его просканируем». Ответить Лисав не могла, но могла продолжить разговор. «Уважаемый Фагот, совет стоит над всеми великими школами». «Это тоже не имеет сейчас значения!» — рявкнул тот. «Кто вы вообще такие и как тебя зовут?» «Рада, что вы наконец решили поинтересоваться. Меня зовут Лисав, я возглавляю гильдию «Черный хирург». «Где-то я слышал это имя», — вдруг задумался Фагот. Но времени на раздумья ему не дали. Неожиданно произошло несколько событий. Первое. Вдали, словно из ниоткуда, появился исполинский силуэт в окружении нескольких силуэтов поменьше. От их вида старейшина дернулся, как ужаленный. «Это титаны!» — воскликнул он. «Они все-таки высадили меня и пришли сюда!» «Скромности ему не занимать», — машинально подумала Лисав, одновременно пытаясь сообразить, что ей делать дальше. «Лисав, мы засекли достойных! Они догнали нас!» — выпалил подлетевший Бак. «О, а это кто?» «Знакомься, это старейшина Фагот из школы Корвус. А там дальше — титан!» — быстро ответила Лисав. Что интересно, она не нервничала. Впрочем, спокойствие объяснялось просто. Неопределенность, наконец, закончилась, и все игроки вышли на сцену. И монстры, и достойные. Хотя, еще дальше, далеко за титанами, серая зона вдруг засветилась. «Похоже, там еще кто-то есть», — удивилась Лисав и пробормотала. «Ну точно, проходной двор. Чолар, командуй!» «Собираемся в крепость!» Голос Чолара прогремел по всему отряду. Адепты тут же побросали палатки и прочие укрытия и потянулись к Челару. Кто не мог лететь, того тащили. К счастью, большинство раненых уже пришли в себя. «Эй, Фагот, не желаешь присоединиться к нам?» — крикнула лиса в чужаку. «Сразу предупреждаю, что придется выполнять наши приказы». «Чтобы старейшина выполнял приказы простого адепта 14 уровня?» «Если что-то не устраивает, можешь пока повисеть снаружи». «Правила обсудим потом. Я пока, пожалуй, помогу вам», — с достоинством произнес старейшина. Правда, его слова несколько расходились с торопливым полетом в сторону черного хирурга. Фагот явно не желал встречать титанов или достойных в гордом одиночестве.